Друзья, всем привет! И в этом выпуске нас очень своеобразно кидало, поэтому рекомендую досмотреть выпуск до конца и прокомментировать, что вы думаете по этому поводу. А также не забываем подписываться на мои соцсети, ссылочка на них в описании. Всем приятного просмотра и давайте уже посмотрим, что там вышло у нас. Алло, алло, подскажите, по объявлению звоню, велосипед еще продается, BMW? Да, еще есть. Подскажите, а состояние как его вообще? Не, она девушка ездила, она ездила один сезон. Ага, подскажите, вот мне на подарок он как пойдет, нормально, если у нас там пленка? Да, конечно, пойдет. Ага, и скажите, вот смотрите, у вас девушка ездила какого роста, он под какой рост вообще? А, ну, он рассчитан от 1.20 м до 1.80 м. Ага, то есть, да. Понял, понял. Да. Скажите, как купить можно? А, да я просто, я вот у вас Черниговская область, да, написано, я просто с Полтавы. Да, да. Вот. А... Как-то возможно? Ну, новой почтой надо там пересылку мне оплачивать. Да. Ну, да, пересылка с меня, а вы как, ну, получится, да, вот наложенным платежом отправить? Ну да, только смотрите, давайте так, короче, вы мне пересылку оплачиваете, я вам еду, а наложенным платежом я там сумму меньше укажу. Угу. Да. Когда мы сможем это сделать? Да хоть сейчас. Ага. Ну, в принципе, вы сегодня успеете, да, отправить? Конечно. Ага, понял. А скажите, так, вот в этих пленочках, да, ну вы все отправите так, да? Да. Ага, не снимаю пленок. Ну, красиво, да, я тоже товарные виды сделал, такой был, такой, только покупали, такой, так и сделал. Угу. Понял. Да, давайте, скиньте номер карты, куда и сколько, скажите. Смотрите, ну, пересылка там времени 300-400 будет, давайте так, 400 не скидывайте, я вам наложки указываю, 1800, а там сколько уже пересылка будет, только там же по факту рассчитаете. Ага, хорошо, да, давайте, как, куда, скажите. Сейчас я скину на смс на номер карты. Ага, хорошо. Все. Ребят, ну а чтобы вы понимали... Я ему говорю, сегодня отправишь. Вот, собственно, это объявление, да. Но самое смешное, вот у нас дата сегодня 29 апреля 2018 года, да. Мало того, что уже 6 часов, это во-первых. А во-вторых, сегодня воскресенье. Куда он собирается идти отправлять, то есть я без понятия. Но сейчас мы у него спросим. Алло. Да, по велосипеду, здрасте. Принял смс-ку, скажите, а я с привата буду пополнять. Я как-то смогу вам сейчас пополнить? То есть, да, это реально. Ага, отлично. Скажите, получается, я сейчас вам отправлю, вы успеете сегодня его отправить? Конечно, я вам сразу в течение часа скину британский. И скинете, да, номер накладной? Да. Все, я понял. Сейчас тогда буду пробовать пополнить. 400, да, мы с вами договорились? Ага. Все, до свидания. Да, сейчас пополню, попробую. Вот, слышите, какой наглый именно, блядь... Воскресенье, ну ты хотя бы подготовься, пойми, что сегодня воскресенье, скажи, завтра отправлю, там, забронирую, ну я не знаю, ну я не то, что там мучу кидал и так далее, ну просто это, ну это тупость. Кстати, друзья, мы каждый день делаем покупки, и почему бы нам не делать их грамотно? Хочу представить вашему вниманию Smarty Sale. Это сервис умных покупок. Его преимущество – это высокие ставки по кэшбэку в большинстве популярных интернет-магазинов. Минимальная сумма для снятия кэшбэка практически отсутствует. Мгновенная выплата удобным способом от пополнения мобильного до вывода на карту банка. Для пользователей Mozilla, Opera, Chrome и Яндекс.Браузера доступно расширение. Smarty Sale начисляют кэшбэк в валюте вашей покупки. Более миллиона довольных покупателей. В общем, плохого не порекомендую, все мои друзья уже пользуются Smarty Sale, поэтому рекомендую скачать расширение. Начать пользоваться сервисом Smarty Sale и зарабатывать на своих покупках. Ссылочка, как всегда, в описании. Да. Алло. Да. Виталик, да? Да. Слушай, ну ты ведешь себя как Каландалон петушиной. Тебя не парит то, что сегодня воскресенье? Куда ты отправлять собрался? Ну, а что, не робот? Что? Не робот. Ну, а ты дурака сейчас включаешь? Конечно, не робот. Я не знаю. Ну, что ты не знаешь? Что ты не знаешь? Ну, тебе не стыдно вообще хоть? Что, чего? Ну ты разводишь людей. Ну тебе не стыдно, говорю, людей разводить? Нет. Ну ты ведешь себя как не хозяин своей жопы, реально. Только такие люди себя так ведут, понимаешь? Все, давай. Что, давай, подожди, стой. Ты вот какой, сука, наглый. Я ему хотел лекцию прочитать. Сейчас, может, и удастся ему прочитать. Но такой лихо дурака включил. А, что, не робот сегодня, не? Не, а я не знал. Не знал он. Ветром. Ну не ложи трубку на минуту разговора. Алло. Да. Ты, у тебя так шумит. Я говорю, тебе не стыдно, тебе ж это жизнь бумеранг. Ну как бы, это ж люди, ты ж людей обманываешь. Я обманываю людей. Ну потому что ты обманываешь людей. Твой номер на, как знаешь, на базе данных, типа как мошенников, числится там. Что? Во-первых, что слышал? Во-вторых, этот велосипед стоит 15 тысяч гривен. Ты его продаешь за 2200. И что? Ну ты себе в минус привык работать? Я же не покупаю, я куплю за 3000 и продаю. Так куда? Ты его нигде не купишь за 2000. Даже где там. За три я купил. Что ты мне рассказываешь? Вот давай поспорим, что я, если я у тебя сейчас попрошу фотку с этим велосипедом и написать, допустим, какое-то кодовое слово, ты хер этого сделаешь. Я что, похож на клоуна? Да ты похож, я же тебе говорю, ты ведешь себя как петушиный Алан Делон, типичный мошенник. Хе-хе-хе. Да стой, подожди, Ветл, стой. Ну, с тобой же ж не грубят. Алло. Ну, договори со мной, 30 секунд, чтобы я не ставил автодозвон на твой номер, чтобы мы договорили и разошлись. У меня один вопрос только к тебе. Можно? Ну, можешь реально нормально ответить на него? Ну, давай. Без заёб. Понял? Ну, смотри, по сути, да, вот ты занимаешься, ну хернёй реально, а вот в вопросах кармы, вот ты эти деньги, ты хоть там куда-то там переводишь, помогаешь, давай, может, ты сейчас как-то карму свою почистишь, куда-то в детский дом хотя бы 10% от заработков переведешь, поможешь кому-то. Ну, конечно. Ну, тебя совесть грызет или нету такого, ну, честно только скажи. Честно? Честно нет. Вообще нет. Похуй, да? Ну, на таких, как да. Ну, это я понимаю, но на таких, как я, потому что такие, как я, не ведутся на тебя. А вот тех, которых ты обманул, тебя насрать вот вообще, как они себя чувствуют? Что с ними? Я что, я последнее забираю у вас, сижу. Да ну при чем последнее? Ты забираешь, грубо говоря, наше. Ты забираешь не свое, понимаешь? Ну, ты ничего заработаешь. Ну, это не аргумент, это право не дает обманывать никого. Ну, реально. Дядь, я тебя не хочу ни к чему, понял, принуждать и так далее, но ты хотя бы помогай, понял, ты обманываешь людей, ты хотя бы возьми, переведи в детский дом какую-то сумму, делай хотя бы какое-то добро, понимаешь, ты ж все равно... Я так и делаю, чтобы ты понимал. Ну, ты сейчас просто сказал так, чтобы я тебя отъебал, да? Ну да, неважно, куда это. Ну, неважно, что, ну давай хотя бы, ну вот реально, обещай, не обещай, может где-то у тебя отложится, хотя бы помоги кому-то, понял, нуждающемуся. Или там пройди, увидишь бомжа, дай ему денег хотя бы, ну как бы, если ты уже такой, как бы, давай вот так хотя бы договорились. Все, давай. Хуй его знает, отложится у него в голове это или нет, но мне кажется, я ему правильные вещи сказал. Ребят, ну а всем, кто посмотрел это видео, спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы не ведетесь на вот таких вот ребят. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока.